что он парит в невесомости, и оттого желудок подкатывал к горлу. Форточки Ирины на четвертом этаже были приоткрыты. Оттуда вытекал, струясь на морозе, теплый домашний воздух. Аспирин принимался лихорадочно что-то решать, но время уходило. Приходилось собираться либо в клуб, либо в редакцию, либо еще куда-то, куда никак нельзя было не пойти. И он выходил из дома и удирал в иную реальность, где было шумно, весело, где его аспирина надрывно любили. Он снова становился самим собой, легким, ироничным, равнодушным, и верил, что это уже навсегда. А в полночь зажигался свет у нее в спальне, тусклый зеленоватый свет за плотно задернутыми шторами, и аспирин, возвращаясь из клуба, будто с Марса, глядел на это окно и летел на огонь, как счастливая бабочка. И никто, разумеется, не знал, сколько будет продолжаться этот странный и снежный роман, пока он не кончился одним махом в первый день календарной зимы. Аспирин задержался в клубе, возвращаясь домой в 5:00 утра. Он поднял глаза и увидел, что все окна Ирины на четвертом этаже темные, и нигде не горит огонь. Он долго стоял под падающим снегом и смотрел на дом, но ни одно окно не светилось. В ту ночь крепко спали младенцы и больные, никто не поднимался выпить водички, и никто не сочинял стихи. Пустовала скамейка у подъезда, аспирин стоял, чувствуя, как выветривается алкоголь, ни о чем не думая и ни о чем в этот момент не сожалея. Снег шел все реже и, наконец, перестал. Тучи как-то очень быстро, суетливо раздвинулись, и на зимнем небе проступили звезды. Декабрь. «Милые мои, вот и зима пришла. То есть мы все заметили ее раньше, когда трудились с лопатками и совочками, извлекая машины из сугробов. А теперь она пришла уже конкретно, под предлогом календаря, а это уже не шутки. Скоро вьюга завоет. У-у-у, страшно, да? А не бойтесь. Помните, с вами Лаппа Радио, мягкая лаппа, способная защитить от мороза. Оставайтесь с нами, звоните нам, пишите смски, а мы поставим для вас самую теплую зимнюю музыку, музыку, которую вы заслужили». Ирина так и не позвонила, и аспирин не звонил ей. Они, слава богу, не подростки, чтобы докапываться, кто кого бросил. «У нас есть звоночек от Виты. Здравствуйте, Вита. Кого будем радовать? Кому сегодня будем передавать привет?» Вчера Алена все-таки играла на городском отчетном концерте. Аспирин подвез ее в центр к старому дому культуры, где плоская сцена жила воспоминаниями о былых президиумах. Зал был почти полон, в основном учителями и родственниками выступающих. Когда девочка лет 16 объявила, что сейчас первоклассница, Алена Гримальская сыграет мелодию Глюка из балета «Орфей и Эвридика», по рядам пробежал еле слышный ропот. Зрители удивлялись. Вышла Алена в черной юбке, в белой рубашке, купленных накануне, без выбора и почти без примерки. Прищурившись, посмотрела в зал, аспирина вдруг прошиб озноб. Он вообразил, что девчонка успела поменять струны и вместо мелодии заведет сейчас песню, поднимающую мертвых. Обошлось. Алена, оказывается, высматривала его, аспирина, и, высмотрев, успокоилась. Подняла скрипку, заиграла. Зал обмер. Алена играла, как рассказывают другие, о пережитых прекрасных днях. Ни себе, слушателям. Ни тени самодовольства, ни намека на замкнутость, ни скованности, ни спеси. Всем, кто сидел в зале в этот момент, было ясно, что если бывают на свете счастливые и свободные люди, они выглядят именно так, как вот эта девочка, в слишком длинной юбке и чуть мятой белой рубашке. И когда она закончила, зал еще минуту сидел в потрясении, пока не взорвался, наконец, гулом голосов колобками, кто-то из школьников даже свистнул, но его призвали к порядку. Алена поклонилась без похвальбы и без смущения, и, не оглядываясь, ушла за кулисы. В течение концерта произошел сбой, люди никак не могли успокоиться. Кто-то поднимался с мест, кто-то кого-то одергивал, толстый мальчик в блестящей блузе почему-то ревел в три ручья. Девочка-ведущая никак не могла объявить следующий номер. За кулисами собралась толпа. Алена стояла, не выпуская из рук скрипку. Над ней нависала уже знакомая аспирину учительница Светлана Николаевна. Она только что не руки расставила, защищая свое сокровище, а с трех сторон подбирались, как акулы, лысоватый дядечка и две тетки, постарше и помоложе.